Глава 6. Но до этого знаменательного рубежа, в течение всего времени существования своего, вам предстояло проявиться в ярких, разнообразных красках с особенной стороны своей жизнедеятельности, качество проявления которой коренным образом отличается от качества проявлений с подобной стороны всех представителей подвижного разума Вселенной. Эта особенная сторона вашей жизни олицетворяется всевозможными попытками определить суть Отца Небесного и вступить с Ним в общение. И где эти попытки, эгоистически разделяющиеся между собой, расцвели в большом внешнем многообразии. Но это было неизбежно на основе особенностей вашего внутреннего мира и состояния несвободного разума. Независимо от многочисленности всевозможных разумных цивилизаций во Вселенной, их отношение к единому выражается на одной характерной основе с единым осознанием всеми единого закона развития. А на одной земле-матушке, где во Вселенной существует одно единственное своеобразное человечество, выражение отношений к Богу проявляется в большом разнохарактерном разнообразии, тогда как закон развития души тоже имеет один, единый для всех детей Божиих путь восхождения. К наиболее благоприятному пониманию этой истины могло подойти только единое общество человечества. А так как человеческая цивилизация состоит из великого множества разнообразных обществ, разделенных между собой на основе законов эгоизма, то даже если понимание о едином пути и будет воспринято сознанием представителей различных обособленных обществ, по закону все того же эгоизма, каждое такое общество мгновенно соотнесет эту истину с собственным, присущим данному обществу, характерным говорением о Боге и о пути развития. После чего коллективная гордыня такого общества значительно возрастает. И хотя религиозная сторона в жизни юного человечества коренным образом отличается от нечто подобного в существовании представителей подвижного разума Вселенной, все же именно внеземной мир разума сыграл значительную роль в становлении этой стороны в жизни человеческой цивилизации. При этом на развитие юного человечества с этой стороны повлияло еще одно немаловажное событие, которое ознаменовалось тем, что во Вселенной однажды одна большая и достаточно развитая цивилизация отошла от общего пути развития всех остальных собратьев по разуму, продолжая жизнедеятельность, не нарушая законов гармонии, но имея во многом отличные от остальных цели. Сказание о данном разделении в своеобразной форме вошло в Писание Ветхого Завета как повествование о падшем ангеле, запечатленное в определенном образном виде с учетом уровня развития человеческого общества. Мир разума, разделившийся на два направления разных выражений самостоятельных усилий в развитии, никогда не проявляется открытыми противоборствами между представителями этих направлений. И когда их интересы пересекаются на каком-либо объекте или явлении, которое пока еще никому из них не принадлежит, то они стараются, не толкая друг друга, приложить разноцелевые усилия, соблюдая все установленные законы Вселенной. Таким образом, однажды интересы представителей этих двух несогласных друг с другом разумных миров пересеклись на житии начинающего развиваться юного человечества, и разноцелевые усилия стали прикладываться. В законах Вселенной существует естественное правило, позволяющее более развитым цивилизациям подвижного разума опекать менее развитые. При этом влияние на юную развивающуюся цивилизацию должно быть наименьшим, никоим образом не нарушая свободу выбора опекаемых. В связи с тем, что душа в основе своей имеет родителям заложенную двигательную особенность, постоянно устремляющую душу на поиск и определение идущего от Отца Небесного, первый человек испытывал неосознанное тяготение к нахождению в проявленном материальном мире того, через что наиболее полно мог выразиться некто, от кого зависели и благо, и неудачи самого человека. Сознание первого человека, замечая, какое большое значение для блага общества имеет степень мудрости и качество руководителя данного общества, также замечало великое множество возникающих различных ситуаций, приносящих и пользу, и потери его обществу вне всякой связи с качествами водителя этого общества. Нетрудно было примитивному сознанию первого человека, безмерно боящегося непонятных, могучих стихийных проявлений, в волнах которых он чувствовал себя мельчайшей песчинкой, прийти к осознанию того, что за всем этим проявлением природы стоит некто бесконечно могучий и великий, по прихоти которого якобы происходят все эти явления и чередование всевозможных событий в жизни самого человека. И так как человек уже успел отметить разумом, что разгневанного собрата можно было легко успокоить подносимыми дарами, ублажающими его эгоистические чувственные потребности, то этот примитивный стереотип надолго сказался в поведении человека, пытающегося сформировать взаимоотношения с Отцом Небесным. Через это естественное понимание, которое было доступно юному разуму, вы стали формировать особую сторону в своей жизнедеятельности, благодаря которой до сего дня вам предстояло пытаться определять, что есть во благо, а что вред, что Богу угодно, а что нет». Некоторые представители разума Вселенной, самостоятельно исследуя жизнедеятельность начинающего развиваться юного человечества, обратили внимание на некоторые основные характерные обстоятельства. При анализе характерных особенностей в жизнедеятельности человеческой цивилизации, проявляющихся в большом разнообразии, был сделан вывод о том, что кто-то ведет человека. При этом того, кто прямо опекает юное человечество, невозможно ни определить, ни установить с ним никаких взаимоотношений на основе всех имеющихся возможностей всего мира разума. Далее было отмечено, что мышление человека не склонно основываться на законах логики, присущей всем представителям подвижного разума. А если выводы на основе мыслительных процессов все же были достаточно разумны, то самым непонятным становится, почему человек начинает предпринимать усилия совершенно в ином направлении по отношению к сделанному на основе разума выводу. Разум Вселенной также осознал, что некая любовь в жизни человека играет чрезвычайно значительную роль, чего нет в проявлениях ни у одного представителя подвижного разума всех цивилизаций во Вселенной. Ибо то понимание и гамма ярких чувственных переживаний, имеющихся у человека, абсолютно отсутствуют в жизнедеятельности мира разума. И самым необычным при всем этом оказалось осознать внеземному разуму наличие у человека некой бессмертной души, благодаря чему он способен вновь и вновь воплощаться на земле, что невозможно ни для кого из представителей разума Вселенной. Сколько бы долго ни тянулась жизнь того или иного представителя подвижного разума мира материи, в конечном итоге обязательно наступает этому конец, после чего вся накопленная информация уходит в память планетарного разума, а от живой индивидуальности не остается ничего. Человек же показал, что в мироздании существует необычная для всех форма жизнедеятельности. внеземной разумный мир проследил, что после окончания жизни материального тела человека, по общеизвестным законам материи, от плоти отделяется энергийный двойник, который может просуществовать в течение некоторого количества дней. Но по прошествии этого периода, когда энергийный двойник распался, сливаясь с силовыми потоками планеты, внезапно была обнаружена продолжающая существовать дальше некая светящаяся точка, которая начинала двигаться по присущим ей законам. И только благодаря тому, что душа накопила определенный жизненный опыт, который, если выражать образным языком, подобен металлическим вкраплениям в ее ткань, ее уже можно было заметить возможностями представителей подвижного разума, тогда как в чистом виде ее увидеть такими возможностями нельзя». Осознав предварительно эти основные особенности из жития юного человечества, представители внеземного разума стали пытаться ненавязчиво и осторожно влиять на то, что в жизни человеческого общества складывалось интуитивно в виде примитивных усилий установить взаимоотношения с тем, кого боялись и в защите кого нуждались. Кого хотели умилостивить и привлечь в помощь для удовлетворения своих эгоистических потребностей. На основе того, что внутренняя особенность разума заключается в стремлении рассматривать и познавать Творца мира материи, в каждом явлении проявившегося материального мира окружающей реальности, а человек от влияния души испытывал постоянное тяготение в поиске Отца своего Небесного, жизнедеятельность человеческого общества стала естественно заполняться всевозможными творениями рук человеческих, в коих жаждал человек выразить своего всемогущего покровителя». Человек искренне надеялся, что его великий истинный Бог может легко проявиться в любом материальном объекте. Пользуясь таким уровнем разумного состояния человека, а также умело используя обстоятельства, когда отдельные личности обладали возможностью воспринимать обращенные к ним смысловые предложения из мира, для них невидимого, внеземной разум пытался доносить до сознания юного человечества необходимые подсказки о законах материи, которые можно использовать во благо своей жизнедеятельности. Но, будучи рабом эгоизма, человек не торопился делиться этими знаниями со всеми ближними, и тогда подобного рода знания постепенно собирались в руках какой-либо узкой группы людей, оставляющих за собой право пожинать лавры почета и уважения. Через накопление такого рода знаний и умение правильно пользоваться ими легко можно было устанавливать власть над большим количеством собратьев, не обладающих такой информацией. Подвластный эгоизму разум не мог не заметить такой закономерности. И на этой основе стали строиться все без исключения власть держащие организации, существующие до сего дня, независимо от того, поклоняются ли они тьме, прикрываются ли мирскими или духовными названиями. Но не прежде всего ради подсказок научно-технического характера, что немало происходило и через мысленную связь, и в качестве непосредственных встреч представителей внеземного мира и человека производились попытки влиять на жизнедеятельность юного общества, а как осознанная необходимость предпринять наиболее благоприятные усилия, способные, насколько возможно, удерживать дикие действия представителей человеческих обществ, пребывающих под властью неистового разгула эгоизма, направленные в постоянном неразумном стремлении лишать друг друга жизни ради ничтожных целей, где и достигнутая цель, и предпринятые к тому усилия одинаково ведут к самоуничтожению и самого человека, и все общество в целом. Общество, возникшее и пока еще существующее на законах эгоизма, никогда не имеет внутри естественных, свободно выраженных усилий к наиболее качественному единению. Но такое общество имеет постоянное внутреннее тяготение к бесконечному разделению и обособлению, что также в данном случае является большой опасностью для человеческой цивилизации. Целостность любого общества полностью зависит от законов, по которым сохраняются целостность любого живого организма в мире материи бытия, где если какой-либо организм прилагает усилия, соответствующие течению разворачивающейся гармонии, то заложенная единым информация развития в клетках данного организма будет сохраняться, и законы, связывающие между собой клетки в определенном порядке, будут крепки и незыблемы в пределах отмеченных гармонии. В противном случае информация о развитии в клетках стирается, и целостный организм постоянно начинает стремиться к саморазрушению, что проявляется через все более усиливающиеся по качеству заболевания. Такого рода заболевания и саморазрушение неизбежно будут претерпевать все, кто предпримет усилия, противные потоку гармонии. Независимо от блестящих пространных лозунгов о благе, которыми почему-то всегда стремятся прикрыть свою нерадивость, устремляющиеся назвать себя «царями природы». А так как в зависимости от определенных закономерностей вы всегда тяготеете к сотворению усилий, неизбежно ведущих вас к саморазрушению, то внеземной разум предпринимает естественное решение по оказанию посильной помощи юному человеческому обществу. Но для того, чтобы благоприятно подправлять вашу жизнедеятельность, нужны были подсказки не научно-технического характера, а философско-идеологического, для чего уже возникли благоприятные обстоятельства через формирующуюся религиозно-мистическую сторону вашей жизни. Разум Вселенной не знал и не может знать замыслов вашего Отца Небесного в отношении вашего развития. Поэтому, увидев ваши немалые трудности, грозящие вам неизбежной гибелью, но не замечая каких-либо явно проявленных усилий вашего Отца во спасение ваше, внеземной разум решает предпринимать усилия на свое усмотрение, при этом начиная бережно играть в то, во что вы очень хотели верить. И если вера ваша в какие-либо обстоятельства или явления была достаточно сильна, то вам понемногу давались малозначительные подсказки, не трогая вашей уверенности и не меняя вашего понимания в более совершенном направлении. Но как только возникали наиболее благоприятные обстоятельства к обретению более совершенных понятий, то этим внеземной разум всегда пользовался. После чего в том или ином обществе возникали идеи, способные приводить к революционным преобразованиям уже имеющегося на более совершенное. В мире разума Вселенной существует естественная закономерность постоянных заинтересованных усилий каждого к нахождению более совершенного, после чего найденное принимают все с готовностью и единогласно. Эта закономерность вашей жизнедеятельности абсолютно не работает, и внеземной разум постоянно сталкивается с необычной для себя ситуацией, характерной тем, что каждый человек, уверовавший в ту или иную, на его взгляд, истину, принимал эту истину как единственно верную и самую совершенную, предполагая тем самым, что более истинного, чем то, во что он уже поверил, более никогда быть не может. Это характерная особенность проявления именно души человека, призвана неразрывно удержать вас в руке Бога, которую вы усиленно пробуете найти, а вместо нее часто находите увлекающее вас, но к руке Бога, не имеющее никакого отношения». И поэтому в связи именно с этой характерной душе особенностью в жизни вашей вместо того, чтобы устаревающее преобразовывалось в более совершенное, стали возникать лишь дополнительные новые учения. Именно по такому принципу до нынешних дней постоянно возникают в истории существования человеческой цивилизации новые учения и течения как в религиозных, так и в философских направлениях. С единственной разницей, что в философских направлениях привязанность к установленным догмам часто проявляется значительно слабее. Но кроме как зарождать все большее число новых учений, внеземной разум был не в состоянии что-либо еще сделать. Тем более было видно, что хотя учений получалось много, но все же каждый действительно желающий мудрости имеет возможность собирать необходимые сокровища, присмотревшись непредвзято к различным учениям, отыскивая в них наиболее совершенные ценности. Разумный подход к оказанию помощи в неведомом предприятии допускает естественную дачу ошибочных подсказок. Такое обстоятельство хорошо известно внеземному разуму, опекающему человеческое общество. И поэтому, после того, как в очередной раз не спосылается от них какой-либо комплекс поучений, наступает период анализа реально проявляющихся ошибок, которые заранее предположить невозможно. После чего, если будут для этого необходимые благоприятные условия, что бывает крайне редко, не спосылаются новые понятия с более совершенными поправками, что проявляется либо через новое течение в уже существующем учении, либо через новое учение. Но ошибок, связанных с подсказками относительно вашего развития, неизбежно стало проявляться очень много. Тем более, что в случае с вами внеземному разуму приходится осмысливать проявление инородного им закона развития, где часто к одному и тому же явлению по этим двум разнородным законам развития требуется приложить два противоположных по значению усилия. Такое реально правильно осмыслить без открыто проявленных прямых подсказок от Бога Великого практически невозможно. Но разум мира материи продолжал действовать, пытаясь по возможности дать юному человечеству то, что осознавалось как наиболее благоприятное для следующего шага с учетом определенных обстоятельств, в которых пребывало то или иное малое общество. И такое влияние все еще идет до сего дня повсеместно на всей земле матушки. Если возможность сопроводить подсказку какими-либо неизвестными вам проявлениями законов материи, что воспринимается вами как чудо, совершенно не трудна, то иная трудность значительно сужает возможность влиять на жизнедеятельность человеческого общества. Эта трудность заключается в крайне редком совпадении двух необходимых условий в одном человеке. Одно условие заключается в способности избирательно воспринимать идущее обращение только на сознательном уровне, что установить без осложнений для вас по определенным законам крайне трудно. А другое условие заключается в том, чтобы качества внутреннего мира и сознания были наиболее благоприятны для достойного исполнения крайне трудной для человека миссии, что также встретить среди великого множества было необычайно сложно. Тем более, что в прямой зависимости от эгоизма и примитивно-суеверного состояния сознания постоянная готовность ревнителей, уже имеющегося устраивать охоту и травлю всего нового и пока еще непонятного, всегда создает дополнительные серьезные осложнения. Но все-таки внеземным разумным опекунам кое-что удавалось сделать, и в истории становления человеческой цивилизации все больше появлялось знаменательных имен среди ваших собратьев. Таким образом, поправляя и то, что удалось самостоятельно достичь на первых шагах в религиозно-мистическом становлении юному человечеству, и принимая прямое участие в возникновении всех новых религиозных учений, кроме одного, внеземной разум пытается учить вас не делать то, что ведет вас и всю человеческую цивилизацию к самоуничтожению. А так как законы вашего истинного развития неведомы разуму Вселенной, то на основе того, что внеземному разуму наиболее понятно из вашей жизнедеятельности, а это все особенности, связанные с вашей плотью, определенные качества природно-чувственных особенностей и сознания, в помощь вам было открыто многое из присущего в развитии только для представителей подвижного разума мира материи. Это и закон справедливости, что для одних выразился заповедью «око за око», а для других, в зависимости от иного уровня понимания реальности, выразился закономерностью обязательного обратного воздаяния, существующей в природе и названной словом «карма». Это и всевозможные методы управления жизненными энергийными токами, протекающими по определенным каналам во плоти, и разнообразные методы уравновешивания психоэмоциональных энергий, что заключается в некоторых познаниях тибетцев, а также в учении йоги с различными медитациями, в свою очередь облегчающими доступ в сознание человека воздействию заинтересованного в этом какого-либо внеземного источника. И все это ложно считается необходимым для развития души, тогда как именно к душе вся подобного рода методика не имеет абсолютно никакого отношения. Это и подсказки вам о существующем законе перевоплощений. Но так как сам закон был неизвестен, то у некоторых обществ возникли естественные ложные понимания о череде бесконечных перевоплощений и о том, что душа человека якобы может перевоплотиться в растения, камни и животных. Это и достойные усилия, ведущие вас к пониманию существования единого Бога, создавшего вас. Ибо время от времени в разных обществах возникали примитивные понятия о многобожии. Но опять же, не ведая об истинной сути вашего Отца Небесного, внеземной разум многое открывал вам об этом в виде тех образов, которые вам были наиболее понятны и которые вы бы сами хотели видеть во сути Бога своего, кому при этом частично приписывалось то, что характерно только Творцу материального бытия. И тогда для вас возникали повествования о Творце Едином, творящем небо и землю, а также весь тварный мир и плоть человека, о том, что великий Творец и любит, и наказывает, может пожелать помочь вам, а может и отвернуться от вас во гневе, о том, что он мудр и хитер, и сам решает, кого миловать, а кого наказывать». При этом, говоря вам о гневе Всевышнего, преследовалась только одна цель – через ваш вероятный в таком случае страх перед наказанием внеземной разум жаждал остановить вас в неуемном стремлении к грубым действиям, противоречащим гармонии. Но страх такого рода можно поддерживать только в одном случае, когда будут регулярно, незамедлительно следовать суровые наказания каждому человеку за каждый нарушенный, предписанный якобы от Бога закон. А так как именно этого вы часто не замечаете, то страх легко рассеивается у многих, увлекая их вновь ко все более смелому сотворению опасных для жизни усилий. Все эти описанные и прочие эмоциональные качества, приписываемые вашему Отцу Небесному, на самом деле не только к Творцу материального бытия, но также и к Богу вашему, не имеют абсолютно никакого отношения. но вы очень склонны многое из этого с готовностью воспринять, и поэтому, видя в этом важность для вас, внеземной разум открывал вам это в обилии, инсценируя различные ситуации, при которых происходили обращения, якобы идущие к вам от Бога, и тогда какой-либо пророк, восприняв на уровне сознания определенное знаменательное для себя явление, начинал воспринимать идущее к нему якобы от Бога обращение, после чего оно запечатлевалось и доносилось тем, кому предназначалось. При этом временами все это сопровождалось некими внешними, видимыми для всех присутствующих знамениями. Разум Вселенной, обладающий возможностями просчитывать наиболее вероятное ближайшее будущее в жизнедеятельности тех или иных обществ, либо отдельной судьбы представителей этих обществ, легко мог вносить в такого рода обращения некоторые предсказания, которые, сбываясь впоследствии, подтверждали и укрепляли авторитет пророка. Многие учения начинались посредством того, что именно некоторые из вас были избранными внеземным разумом в качестве пророков, жрецов, шаманов и прочих разнообразных учителей, способных явить необходимые предупреждения и более совершенные подсказки ближним или обществу в целом, которому такие вещатели принадлежат. Наряду с этим продолжают существовать до дней нынешних еще и такие обстоятельства, когда кто-либо из могущественных иерархов разума Вселенной способен лично овладевать рожденной плотью на земле. При этом в такую плоть душа не воплощается. Этот иерарх одного из миров во Вселенной издавна время от времени опекает индийский регион на земле матушки, отчего в верованиях людей того уголка земли появились имена Кришны, Шивы, Вишну и так далее. Появляясь среди ваших индийских собратьев в избранной плоти, он обильно проявляет действия, способные легко вызвать крайнее удивление и восхищение у человека, ибо владеет законами материи на очень высоком уровне даже среди многих своих собратьев. Крайне ограниченное пока еще сознание человека без труда принимает эти действия в качестве чуда, которое творить может якобы только сам Бог. Такой пришелец самостоятельно доносит внимающим все, что считает необходимым поведать. А в данном случае это все те же ведические законы, дававшиеся им же в далекой древности на этой же земле. Лишь каждый новый раз с отдельными дополнительными поправками, необходимыми в связи с естественно возникающими отклонениями в понимании человеком древних законов, а порою и вовсе утратой некоторых элементов, составляющих эти законы. Все знаменательные учения, кропотливо вводимые внеземным разумом в жизнь человеческих обществ, как правило, очень много повествуют о великих и могущественных величинах, о множестве законов материи, благоприятных только в жизнедеятельности материальной плоти со всеми ее энергийными проявлениями. А благоприятного именно для развития души раскрывается крайне незначительно и в очень примитивной форме. От неведения, при этом обильно покрывая многочисленные проявления законов материи, связанные с вами, понятиями о якобы духовном развитии. Но это не сознательное сокрытие главных законов, а то, что эти законы как самому человечеству, так и внеземным разумным опекунам были неизвестны. И как бы ни стремился внеземной разум без устали в течение веков терпеливо вводить различные, все более совершенные с каждым разом морально-этические понятия, которые, формируясь в более совершенное учение, временами могли даже объединять многие враждующие между собой малые общины в относительно устойчивое большое общество, все же никак не удавалось помочь человечеству преодолеть преодолевать упорно возникающие трещины между различными обществами, возникающие на основе постоянно проявляющихся разнообразных эгоистических противоречий, которые, в зависимости от того же эгоизма, разрешить разумно никогда не удается. Сами же многовековые усилия внеземного разума, призванные развивать вас, а значит и обязательно усмирять эгоизм, ни к чему не привели. Эгоизм как был, таким и остался, и лишь слегка видоизменялся и разнообразился, прекрасно подстраиваясь под возникающие новые внешние условия. Что устойчиво удерживает обстоятельства, при котором живущая на одной земле матушки многочисленная семья детей одного Отца Небесного разделена между собой абсурдным количеством разнообразных границ. Ко времени сегодняшних дней, которые внеземной разум за много ранее способен был определить как время окончательного решения судьбы человеческой цивилизации, со стороны внеземных миров стали предприниматься последние усилия, призванные создать наиболее благодушную атмосферу в жизнедеятельности человеческого общества при наличии разнообразных религиозно-мистических объединений. Так как свести все ваши усилия с этой стороны к единому, наиболее совершенному морально-этическому вероучению внеземной разум оказался не в силах, то стали предприниматься попытки со стороны его хотя бы привести все основные вероучения к единству благообразного сосуществования на равных правах и условиях, дабы трещина отчуждения между вероучениями наибольшим образом исчезла, что и проявилось впоследствии в новых учениях как с большим религиозным уклоном, так и с большим уклоном в сторону сознания, на основе чего возникли учения Бахаи, Агни-йоги и некоторые другие. Но наряду с яркими, масштабными плодами усилий представителей разума Вселенной по оказанию помощи юному человечеству, были немалого количества усилий в том же направлении и более узкого характера, а также, что оказалось неизбежностью, немалые усилия были и продолжают прилагаться, особенно во дни нынешние, с противоположным вашему развитию смыслом. Если с определенного времени в мироздании Вселенной вместо одного направления развития разума стало существовать два разных направления, не выходящих за пределы гармонии, то при естественном пересечении интересов двух таких миров на каком-либо одном и том же явлении могут возникать противоположные мнения по поводу приложения тех или иных усилий в отношении этого явления. И тогда, не вмешиваясь в непосредственные действия друг друга, прилагаются самостоятельные усилия. В мироздании материального бытия установлен закон, запрещающий развитым цивилизациям подвижного разума производить прямое вмешательство в развитие юной цивилизации подвижного разума, нарушая свободу выбора представителей юного общества с определенного уровня его развития. В развитии вашего общества внеземной разум не имеет права вмешиваться, нарушая свободу вашего выбора. А под воздействием, не нарушающим свободу выбора, подразумевается вкладывание определенной информации в ваше сознание в период его естественной нормальной деятельности. При этом вы сохраняете полную свободу выбора, как отреагировать на пришедшую информацию. Но если бы ваш разум имел возможность без искажений осмысливать происходящее так же, как это происходит у представителей внеземных миров, то тогда упомянутый закон создавал бы равные условия для всех, кто попадает под его действие. А так как деятельность вашего разума пока еще полностью зависит от природно-эгоистических особенностей, то любое постороннее воздействие на него с правильным учетом ваших слабостей и привязанностей гарантирует необходимую неразумную реакцию с вашей стороны на предпринятое воздействие. И хотя вы также имеете полную свободу выбора предпринимать те или иные решения, ваши шаги легко предсказуемы. Значит, повлиять на ваше развитие, не нарушая закона гармонии о свободе выбора, представителям неземного разума достаточно легко. Все зависит от того, какого качества и содержания информационный поток будет направлен в ваше сознание с учетом вашей наивности и неведения об истинных законах своего развития. И если в древности способности вашего разума воспринимать более тонкие информационные потоки проявлялись редкими явлениями, то к настоящему времени эти способности у вас проявляются в значительно больших количествах в связи с естественным видоизменением в развитии вашего разума. И теперь ваше благоденствие зависит от того, насколько же бдительным окажется сердце ваше.